Глава 26. Держась за руки, Леандр и Блэйр направились к дому. Они то и дело останавливались для поцелуя, пытаясь при этом стащить друг с друга одежду. Так что, когда они дошли до дома, их рубахи были расстегнуты до пояса. Но атмосфера забавы быстро улетучилась. У крыльца стоял Ред Вестфилд. Ли моментально помрачнел, встав между Блэйр и домом, и стал застегивать на ней рубаху. — Слушай меня, — тихо сказал он. — Боюсь, мне опять придется уехать. Не думаю, чтобы отец приехал просто так. — Опять срочный вызов? — Я могу? Что-то в его глазах заставило ее замолчать и сжать зубы. — Снова такой же вызов? И меня опять отстраняют, потому что я не заслуживаю доверия? Срочный вызов только для мужчин? Он положил руки ей на плечи. — Блэйр, ты должна мне доверять. Я бы все тебе рассказал, если бы мог. Но для твоего же собственного благополучия... — Для моего собственного благополучия мне следует пребывать в неведении? — Я прекрасно тебя поняла. — Ты ничего не поняла, — сказал Ли, сжимая ее плечи. — Тебе просто придется доверять мне. Если смогу, я расскажу. Она вырвалась. — Я прекрасно все понимаю. Ты точно такой же, как мистер Гейтс. Ты твердо знаешь, что женщине можно и чего нельзя. И что на меня нельзя положиться до такой степени, чтобы сказать, куда ты так таинственно исчезаешь. Скажи, что ты собираешься мне разрешать теперь, когда мы поженились? Что, кроме домашнего хозяйства и постели? Я могу продолжать врачебную практику? Или для этого я еще не доросла? Ли возвел глаза к небу, словно ища там поддержки. Хорошо. Думай, как хочешь. Ты, кажется, считаешь меня чудовищем. Таким я и буду. Мой отец приехал с важным сообщением, и мне придется сейчас уехать. Я не могу тебе сказать, куда я еду. Или не хочу. От тебя же я хочу, чтобы ты вернулась в Чандлер с моим отцом, а я буду дома, как только смогу. Ничего не сказав, Блэйр обошла Ли и направилась к дому. Ей было трудно даже взглянуть на Рида. Она никогда ему не нравилась, и он знал о ее проделках, касающихся его драгоценного сына. Когда Ли объявил, что хочет жениться на Блэйр, Рид участвовал в немилосердном допросе, учиненном Гейтсом, а потом в открытую лгал ей, сочинив о Ли и француженке. Поэтому сейчас она не могла вести себя с ним тепло и сердечно. Она холодно поздоровалась и прошла в дом. Даже оставшись одна, Блэйр не могла позволить себе расслабиться. А что она еще ожидала? Ли сказал, что любит ее. Но какой мужчина не полюбит женщину, которая с готовностью делит с ним постель? Просто чувство чести не позволило Ли бросить ее, поскольку она оказалась девственницей. Блэйр поднялась наверх и переоделась в свой медицинский наряд. В открытое окно ей были слышны голоса мужчин. Она выглянула. Ли с отцом стояли невдалеке и, судя по жестам, вели не совсем дружескую беседу. Ли присел на траву, жуя какой-то стебелек, а Рид угрожающе навис над ним всем телом. Блэйр показалось, что Рид угрожает Ли. Почти против своей воли она стала прислушиваться. До нее долетали лишь некоторые слова. «Опасность», «Рискуешь своей жизнью», «Пинкертон». Она отодвинулась от окна. «Пинкертон?» — прошептала Блэйр, застегивая последние пуговицы. «Что общего у Ли с детективным агентством Пинкертона?» С минуту она сидела на кровати. У нее так и не было времени, чтобы поразмыслить, куда Ли уезжал в их брачную ночь. Рид ей солгал, и она ему поверила. Уж лучше бы Ли действительно кого-нибудь любил. Пусть бы он и в самом деле отправился к бандитам, чтобы спасти их главаря от, скажем, заражения крови. Но Ли вовлечен во что-то другое. Что-то... Она не хотела даже думать об этом. Может, он помогал агентству Пинкертона? Но, исходя из предостережений Рида, Блэйр отбросила эту мысль. Леандр был связан с чем-то незаконным. Она так и знала. Она чувствовала. И поэтому он не мог сказать ей, чем занимается. Он хотел, чтобы она осталась в стороне. Едва передвигая ноги, Блэйр спустилась по лестнице и подошла к двери как раз тогда, когда вошел Ли. — Мне придется уехать, — сказал он, наблюдая за ее реакцией. Блэйр подняла на него глаза. — Какое преступление совершил Ли? И почему? Ему нужны деньги? Она вспомнила о новом медицинском оборудовании, которое он заказал в Денвере. Оно должно быть стоить немалых денег. А все знают, что врачи зарабатывают очень скромно. Ли, конечно, унаследовал кое-что от матери, но кто знает сколько. Он делает это ради новой клиники, чтобы иметь возможность помогать людям. — Я знаю, — сказала она, беря его за руку. Он вздохнул с облегчением. — Ты больше не сердишься? — Нет, не сержусь. Он поцеловал ее. Она почувствовала боль и сладость. — Я постараюсь вернуться как можно скорее. Отец отвезет тебя в город. И без лишних слов он вышел, вскочил на жеребца и, быстро спустившись с горы, исчез из вида. Блэйр села на лошадь, приведенную для нее Ридом, и они молча отправились домой. Большую часть пути, пролегавшего между соснами и через ручейки, Блэйр ломала голову над исчезновениями Ли, говоря себе, что она ошибается, и молясь за него. За несколько миль до Чандлера, когда местность выровнялась и стала суше, Рид поехал рядом с Блэйр. — Я думаю, что оба мы погорячились в свое время, — сказал он. — Да, — искренне ответила она. — Это случилось, когда мне было около 8 лет. Он озадаченно посмотрел на Блэйр. — А, да, твои проделки. Знаешь, я бы ничего и не узнал, если бы моя жена не раскрыла некоторые из них. Ли о них никогда и словом не обмолвился. Хелен сказала только, что подстраивала их девочка. Она сказала, что мальчики умны, но не так, как девочки. А построено все очень хитро. Она очень заинтересовалась тобой, после того, как я сказал, что видел, как ты подменяла червяков змеей. — Блэйр Чандлер, — сказала она. — Я должна была догадаться, ведь она постоянно проявляет к Ли необыкновенный интерес. Не знаю, что она хотела этим сказать, но помню, что она всегда очень смеялась над другими твоими проделками. Если Ли ничего не говорил, как она узнала? Иногда Нина говорила, иногда учительница Ли. Однажды Ли пришел домой из школы с резью в желудке. Хелен уложила его в постель и, вернувшись на кухню, увидела, что его коробка для завтраков медленно движется по столу. Она сказала, что чуть не умерла от страха, но все же приоткрыла ее и заглянула внутрь. Там оказалась рогатая жаба, которую Хелен с удовольствием отнесла в сад. — Ничего удивительного, что вы не почувствовали большой радости, когда Ли сказал, что собирается жениться на мне, — проговорила Блэйр. Рид немного помолчал, управляя лошадью. — Я скажу тебе, что меня больше всего волнует относительно вас двоих. И это не имеет ничего общего с теми проделками. Все дело в том, что мой сын очень много работает. Еще совсем юным он работал сразу в 3 местах. По некоторым причинам Ли считает, что несет ответственность за несовершенство окружающей жизни. Я очень гордился, когда он сказал, что хочет стать врачом, но и беспокоился тоже. Я боялся, что он возьмет на себя слишком много. Так и случилось. Он работает в больнице, он управляет ею, хотя администратором считается доктор Уэбстер. Ли всегда готов помочь остальным врачам города. 4 ночи в неделю он ездит по вызовам. И, кроме того, навещает пациентов за городом. — И вы боитесь, что я буду ему обузой? — прошептала Блэйр. — Я не мог не заметить, что тебя всегда сопровождают разные бурные происшествия. Я хотел, чтобы Ли женился на девушке, совсем на него не похожей, как Хьюстон, например. Она ведь копия опал, сидела бы дома, занималась бы хозяйством, шила. Я не хочу сказать, что имею что-то против тебя, но посмотри сама, сколько всего случилось с того времени, как ты вернулась в Чандлер. — Я понимаю, о чем вы говорите, — произнесла Блэйр, перед мысленным взором которой пронеслись картины нескольких последних недель. — Боюсь, Ли жил как на вулкане. Он чуть не погубил себя, пытаясь произвести на тебя впечатление своими профессиональными качествами. Рид замолчал и улыбнулся Блэйр. — Но я все же понял, что он действительно хотел добиться тебя. — Я тоже поняла, — пробормотала она, подумав, что, может быть, из-за нее он и занимается своей незаконной деятельностью. Блэйр и Рид ехали в Чандлер в молчании. Последний отрезок пути они проделали при свете звезд. Он оставил ее у дома, который она теперь делила с Ли, и Блэйр вошла туда с тяжелым сердцем. Не надел ли он долгов и из-за этого дома тоже? Она быстро искупалась и устало забралась в пустую постель. Похоже, в этом доме она обречена проводить ночи в одиночестве. В 6 утра она проснулась от телефонного звонка. Пошатываясь, она спустилась вниз. Телефонистка Кэролайн сказала: — Блэйр Хьюстон, прибыли 4 фургона с грузом из Денвера. Леандера ждут у старого склада на Арчер-авеню. Он не может прийти, но я буду там через 15 минут. Но это медицинское оборудование. Леандер должен объяснить, куда его ставить. Согласно моему диплому, я врач, — ледяным тоном ответила Блэйр. Да-да, конечно, я ничего такого не хотела сказать. Я всего лишь передаю, что мне велено. Она помолчала, не решаясь спросить. А почему Леандер не может прийти? Ну и любопытство, — подумала Блэйр. Само собой разумеется, она не собиралась говорить, что Ли уехал на очередной таинственный вызов. — Потому что я его вымотала, — сказала она с улыбкой и повесила трубку. — Пусть посплетничают. Блэйр слетела по ступенькам, а через 5 минут уже мчалась по улице, на ходу закалывая волосы. Добежав до здания склада, она увидела там фургоны и несколько мужчин, выказывающих признаки нетерпения. — Здравствуйте, я доктор Вестфилд. Один из мужчин, крупный тип, жующий табак, не спеша оглядел ее с ног до головы. Остальные делали вид, что их нисколько не интересует это чудо природы. Мужчина выплюнул свою жвачку. — Куда прикажете сложить? — Внутрь, — сказала Блэйр, указывая на склад. Тут же обнаружилось препятствие. У нее не было ни ключа, ни представления о том, где Ли может его хранить. Мужчины скептически поглядывали на нее, словно не ожидали ничего иного от женщины, называющей себя врачом. — Очень плохо, что мы не можем туда попасть, — печально сказала Блэйр. — Потому что мой отчим держит пивоварню, и он пообещал тем, кто поможет мне с новым оборудованием, бочонок пива в качестве премии. Но, наверное... Звук разбитого стекла заглушил ее слова. — Простите, мэм, — сказал один из мужчин. — Я, кажется, слишком сильно нажал на стекло. Но, похоже, сквозь него мог бы пробраться кто-нибудь не слишком большой. Минуту спустя Блэйр очутилась внутри и открыла дверь. Солнечные лучи осветили помещение. Из всех углов свисает паутина, пол завален разной рухлядью, потолок протек, по меньшей мере, в 3 местах. — Вон туда, — рассеянно указала она на угол, который казался, если не слишком чистым, то хотя бы сухим. Пока мужчины разгружали фургоны, она огляделась, прикидывая, как лучше все здесь устроить. Мужчины внесли дубовые столы, высокие шкафы со стеклянными дверями, большие раковины, маленькие коробочки с инструментами, бинты и вату — все необходимое для лечебного учреждения. — Ну как, всего хватает? Она повернулась и увидела Ли, осматривавшего оборудование и мебель. Он пристально глядел на Блэйр, куря сигару. Одежда его была грязной, выглядел он усталым. — Более чем, — ответила она и подумала о стоимости груза. — Ты выглядишь измученным. Тебе нужно поехать домой и поспать. А я собираюсь нанять женщин, чтобы отмыть это помещение. Улыбнувшись, он бросил ей ключ. — Вот, возьми. Это спасет остальные окна. Поскорее приходи домой, — сказал он, подмигнув, и ушел. На глаза Блэйр навернулись слезы. Что бы он ни делал, он делает это из желания помочь другим людям. В этом она была уверена. Сколько бы ни стоило это оборудование, он собирался заплатить за него любым способом. Закончив свою работу, мужчины подвезли Блэйр до дома, и она позвонила матери, прося уладить вопрос с пивом. А Пал сказала, что мистер Гейтс так доволен, что Блэйр вышла замуж за достойного человека, что без сомнения выдаст обещанный бочонок пива. После разговора с матерью Блэйр позвонила Хьюстон. Хьюстон знает, кого нанять для уборки помещений. И к 10 часам целый отряд женщин, вооруженных щетками, швабрами и скребками, не жалея воды, наводил чистоту. В 11 Блэйр переговорила с мистером Хичманом, строившим Чандлер Хаус, и договорилась, что 2 его сыновей приступят к перепланировке склада по чертежам Леандера. В 2 часа вернулся Ли, и, не обращая внимания на шум и пыль, она рассказала ему, что ей удалось провернуть. Блэйр сопротивлялась и говорила, что не может оставить работу без присмотра. Но все же позволила Ли усадить себя в экипаж и отвезти в кафе мисс Эмили. Взглянув на Блэйр, мисс Эмили отослала ее в заднюю комнату с приказом отмыться от грязи. Когда Блэйр вернулась, Ли ждал ее за столом, уставленным сэндвичами с курицей и пирожными с клубникой. Проголодавшаяся Блэйр набросилась на еду, успевая еще и говорить при этом. — Этот высокий шкаф можно поставить в операционную, а большая раковина подойдет... — Тише, тише! Невозможно сделать всю работу за один день. — Я понимаю. Я спешу потому, что городу очень нужна женская клиника. Много лет назад мама водила меня посмотреть женскую лечебницу здесь, в Чандлере. Там все так же ужасно. Хуже, чем можно представить, — серьезно ответил Ли, потом взял ее руку и поцеловал. — Так что же мы тянем время? Вперед, за работу. Кстати, я позвонил твоей сестре и попросил нанять для нас горничную экономку. — Двоих? — спросила Блэйр. — Мы можем позволить двоих? Он с удивлением посмотрел на нее. — Если, конечно, ты не уничтожишь все запасы мисс Эмили. Он совсем растерялся, когда в ответ на его слова она сразу же положила обратно на тарелку сэндвич, который было взяла. — В чем дело, Блэйр? — Я, конечно, не так богат, как Таггерт, но вполне могу позволить пару горничных. Она поднялась. — Идем? Еще должен прийти водопроводчик. Так и не оправившись от удивления, Ли вышел следом за Блэйр.